Тайная жизнь великих писателей. Тони Моррисон. Родилась 18 февраля 1931 года. Национальность. Американка. Знак зодиака. Водолей. Главные произведения. Самые глубокие глаза. Песнь Соломона. Возлюбленная. Современники и соперники. Элис Уокер. Майя Энджелоу. Литературный стиль. Нелинейный, полный аллюзий, эмоциональный. Мудрые слова. Если вы твердо знаете, какую книгу хотели бы почитать, но ее пока никто не написал, значит, написать ее должны вы сами. Родители Тони Моррисон были перфекционистами. Ее отец, сварщик Джордж Уофорд, оставлял свои инициалы на шве каждого металлического предмета, над которым он трудился. Когда маленькая Тони, тогда еще Хлоя, сказала ему, что их все равно никто никогда не увидит, отец ответил: «Да, но я-то знаю, что они там есть». Мать Хлои, Рама Уофорд, тоже особой скромностью не отличалась. Однажды она написала письмо президенту Франклину Рузвельту, где пожаловалась на качество муки, которую американское правительство выделяло гражданам во время Великой депрессии. Эксцентрично? Да, пожалуй, но зато Уофордов знали все. Как вскоре узнали вторую из их четверых детей, Хлою Арделию. У Уофордов было немало поводов для жалоб и помимо затхлой муки. Они жили в нищете. Пока Джордж работал на металлургическом заводе в Лорейне, штат Огайо, Рама, чтобы свести концы с концами, раздавала полотенца в комнате для отдыха в местном парке. Когда Хлоя была маленькой, их семейство переезжало с квартиры на квартиру как минимум 6 раз. Как-то раз они не смогли внести плату за 4 месяца, и один из арендодателей сжег их дом. Даже в городе с развитой сталелитейной промышленностью Уофорды всегда нуждались и жили в среднем хуже своих белых соседей. Это обстоятельство зародило в душе Джорджа Уофорда горечь и ненависть к представителям белой расы. Как будто одного расиста в семье было недостаточно, сумасшедшая бабка Хлои твердила, что все негры со светло-коричневой кожей, как у Хлои, нечистые. «Она думала, что нас подменили», — признавалась позже Моррисон. К ее чести следует отметить, что сама Хлоя никогда не разделяла подобных предрассудков. Когда Хлое Уофорд было 12 лет, она приняла католичество и выбрала себе при крещении имя – Энтони, которое ее друзья сократили до Тони. Решив, что правильно произносить имя Хлоя, люди все равно никогда не научатся, она вскоре стала сама представляться как Тони. Фамилия Моррисон добавилась позже, после недолгого брака с рожденным на Ямайке архитектором Гарольдом Моррисоном. С самого детства Тони страстно любила читать, запоем проглатывая книги, среди которых были, например, произведения Льва Толстого и Джейн Остин. Неудивительно, что в 1949 году ей удалось поступить на гуманитарное отделение Ховардского университета, самого престижного высшего учебного заведения, куда принимали чернокожих. Закончив университет, Тони защитила магистерскую диссертацию, а потом вернулась в Ховард преподавать английский язык. Среди ее студентов был и будущий деятель радикального черного движения Стокли Каркмайл, которого она описывает как «такого студента, какие всегда нужны в классе, умного, восприимчивого, забавного и немного задиристого». Брак и преподавательская работа не принесли Моррисон удовлетворения, поэтому она в конце концов выгнала мужа и устроилась редактором в издательство Random House. Моррисон проработала там почти 20 лет, параллельно выстраивая свою писательскую карьеру. Даже если бы она не стала писателем, а ограничилась только редакторской деятельностью, ее имя все равно стало бы легендой издательского мира. Она открыла и показала миру множество талантливых африканских и афроамериканских писателей, таких как Гейл Джонс, Тони Кейт Барбара, Чинуа Ачебе и Атал Фугард. Когда собственные романы Моррисон стали приносить неплохие гонорары, она начала поддерживать своих протеже еще и финансово. Чтобы поощрить начинающих авторов, Тони посылала им чеки на небольшие суммы с извещением, будто они выиграли несуществующий писательский грант. Одновременно Тони Моррисон продолжала трудиться над своими собственными романами, отражавшими разные грани жизни афроамериканцев. Каждое новое произведение получало все более высокую оценку критиков и завоевывало все более широкую аудиторию. В 1981 году фотография Тони Моррисон была напечатана на обложке Newsweek, писательница стала первой чернокожей женщиной, появившейся на обложке популярного журнала со времен Зоры Нил Херстон. 12 годами позже она получила Нобелевскую премию по литературе, обойдя своих соотечественников Томаса Пинчина и Джойс Кэрол Уоттс, которые номинировались в том же году. Не все были довольны таким выбором. Чернокожий романист Чарльз Джонсон назвал победу Моррисон «триумфом политкорректности». А Эрик Джонг негодовала, что премия вручена не только из соображений искусства. Афроамериканский критик Стэнли Крауч, давний недоброжелатель Моррисон, выразился так. «Надеюсь, эта премия вдохновит ее на то, чтобы писать лучше». Вдохновила или нет, решать читателям. Но одно сомнению не подлежит. После получения Нобелевской премии Тони Моррисон превратилась в дредастую проповедницу развивающейся афроамериканской литературы. Хотя такие влиятельные персоны, как Опра Уинфри и Чарли Роуз, часто призывают ее формально возглавить культуру Черной Америки, ее имя редко мелькает в новостях. Один такой случай произошел, когда она назвала Билла Клинтона первым черным президентом Америки. Новые книги Моррисон, которые теперь выходят примерно раз в 5 лет, представляют собой мостик между высоким искусством и бестселлерами. Безусловно. Книжный клуб Опры не мог бы найти себе более достойную святую покровительницу, чем Моррисон. «Мой папа – мракобес». По словам Моррисон, ее отец был оголтелым расистом. «Он недолюбливал почти всех белых», – замечала она. «Считал, что они генетически испорчены». Однажды отец ввязался в драку с белым мужчиной, шатавшимся вокруг их дома, потому что вообразил, будто тот собирается соблазнить его дочерей. Спустив пьяницу с лестницы, он короновал его детским трехколесным велосипедом. Все это время взволнованная маленькая Хлоя подбадривала отца радостными криками. «Так я впервые поняла, что мы можем одержать верх», — признавалась она позже. Старая добрая черная магия. Книги Тони Моррисон пропитаны присутствием сверхъестественного. И это не просто так. Она действительно верит в необыкновенное. «Черные верят в магию», — сказала она однажды в интервью. Как-то раз ее спросили, верит ли она в призраков, и Тони ответила. «А вы верите в зародышей? Это такая же часть нашего наследия». Моррисон уверяет, что когда она была маленькой, ее семья состояла в близких отношениях со сверхъестественным. Бабушка Тони даже пользовалась специальной волшебной книгой, которая помогала ей выбирать счастливые числа, когда она участвовала в лотерее. «Без веры в духов мне пришлось бы полагаться на так называемые научные данные, чтобы объяснить совершенно ненаучные явления», — говорила Моррисон. «Крис Нот такой милашка». Моррисон — ярая поклонница бесконечного телесериала «Закон и порядок». Она характеризует сериал как обеспечивающий зрителю мягкое знакомство с удовлетворительной работой правоохранительной системы. Вряд ли режиссер сериала смог бы выразиться лучше. «Белая угроза». Сейчас это может показаться абсурдным, но одно время Тони Моррисон считали опасной женщиной, придерживающейся весьма радикальных взглядов, и даже ее друзья из Random House немного побаивались Тони. Когда Моррисон решила провести вечеринку, приуроченную к выходу книги, в одном из клубов Гарлема маркетинговый отдел издательства пришел в ужас. Руководство распространило среди сотрудников памятки об опасностях, которые могут подстерегать белого человека в окружении негров. Из всего отдела рекламы крупного издательства на вечеринку явились только 2 человека. Они заявили, что это была лучшая вечеринка в их жизни. И что еще лучше, вся эта история была широко освещена в прессе, создав вокруг книги такую шумиху, на какую Моррисон не смела и надеяться. В другой раз Моррисон столкнулась с препятствиями, когда пыталась организовать автограф-сессию боксера-тяжеловеса Мухаммеда Али в связи с выходом его автобиографии «Величайший». Все крупнейшие книготорговые сети Нью-Йорка, кроме одной, отказались предоставить для этого мероприятия свои площади, опасаясь провокаций и беспорядков. Наконец, Моррисон сумела уболтать руководство одного магазина, а для обеспечения безопасности наняла охрану из числа представителей религиозной организации «Нация Ислама». Вечер прошел без сучка и задоринки на радость почти 2000 читателей, пришедших за автографами, и, на удивление, нервным белым зевакам. хорошие связи наверху. Стэнли Крауч сколько угодно может не любить ее творчество, но у Моррисон есть немало высокопоставленных сторонников. Марлон Брандо до самой смерти, а может и после, учитывая веру Моррисон в духов, частенько звонил ей по телефону и зачитывал вслух фрагменты, особенно поднимавшие ему настроение. Однажды он назвал Моррисон, по своим оценкам, лучшей писательницей в мире. Опра Уинфри, прочитав роман Моррисон «Возлюбленная», была так растрогана, что велела своим людям купить права на экранизацию, чего бы это ни стоило. К несчастью, договориться с Моррисон о цене оказалось куда проще, чем адаптировать такой сложный материал для киноэкрана. Вышедший в 1998 году фильм с Опрой и Дэнни Гловером в главных ролях был холодно встречен критиками и провалился в прокате. После 19 лет, проведенных в издательстве Random House, Моррисон обнаружила, что отложить красный карандаш в сторонку не так просто. Она до сих пор читает New York Times с маркером наготове и исправляет попадающиеся в статьях ошибки. «Черный как смоль». В 1998 году, опубликовав в «Нью-Йоркере» небольшой очерк, Моррисон наделала нешуточную шумиху. Все дело в том, что в этом очерке она объявила Билла Клинтона первым черным президентом Америки. «Несмотря на светлый цвет кожи», — писала Моррисон, «он чернее, чем любой по-настоящему черный, которого могли бы избрать, пока живы мы или наши дети. Он воплощает собой почти все характерные признаки черного. Вырос в семье только с одним родителем, родился в бедности, происходит из рабочего класса, играет на саксофоне, любит вредную пищу из Макдональдса, парень из Арканзаса,